Она усвоила общие для всей семьи манеры обращения, привыкла ко всему распорядку жизни в доме Гиммеров и внешне стала похожа на всякую другую девочку из богатой семьи. Она училась ни хорошо, ни плохо, как большинство. Ей не стоило уже большого труда в неинтересующем ее разговоре восклицать с безразличным лицом: «Да что вы говорите? Не может быть!» «Да, это необыкновенно интересно». Как все девочки зажиточных семей, она ежедневно под руководством учителя музыки играла на рояле свои экзерсисы, посещала танц-классы, завела альбом для стихов, участвовала в детских спектаклях и лотерейках, танцевала на гимназических вечерах, мучаясь и ревнуя, если намеченный ею партнер выбирал другую. Заметив на себе взгляды мальчиков и взрослых мужчин, стала ухаживать за своей наружностью, пудриться, завертывать на ночь бумажки в волосы, чтобы волосы велись. Была влюблена сначала в кучера Гиммера, потом в кадета Лангового, приезжавшего каждый год на рождественские и летние каникулы с Вениамином, средним сыном Гиммера, потом в оперного тенора, но, подобно тому, как деревцо, искривившееся на чужой почве среди чужих пород, непрестанно стремится выявить заложенные в нем возможности, так и Лена во все, что бы она ни делала, привносила свои странные для окружающих особенности. Ее альбом для стихов так и остался нетронутым, потому что ни с кем из своих сверстниц и сверстников она не вступала в отношения любовной дружбы. Музыка, даже самая простая, волновала ее. Часто окончив урок, Лена целыми часами с окаменевшим лицом сидела у рояля, опустив руки, неподвижно глядя в одну точку большими темными глазами. А иногда, во время танцев на вечере в гимназии или дома, ею овладевала вдруг подлинная радость движения, глаза разгорались от ей самой непонятного счастья, тихо звучал ее горловой смех, и она отделяла первых попавшихся людей словами нежности и благодарности. А когда кто-либо, обнадеженный ее ласковостью, приходил на другой день, он встречал удивленный, холодно недопускающий в себя взгляд. В детских любовных увлечениях ее не было ничего показного, ни внешних выражений тоски и страданий, заимствованных у взрослых, ни излияний подругам. Ночами она мысленно составляла страстные письма и с пересохшими губами кусала подушку. В разговоре с детьми и взрослыми она редко говорила о себе, а всегда что-нибудь выспрашивала. О себе она охотнее говорила с людьми, которых заранее знала, никогда больше не встретит. Иногда в середине разговора в ее заблестевших глазах появлялось выражение зверушечьего любопытства, и она задавала неожиданные, не относящиеся к делу вопросы. «Скажите, вы любите вкусно есть? А мама тебя никогда не била? А нищие, они очень несчастные?» Собеседник удивленно поднимал брови. «Какая странная девочка!» Но иногда вопросы эти попадали в какую-то сокровенную точку, и собеседник или смущался, или с заметным оживлением начинал говорить о себе. Свои наблюдения Лена проверяла потом на других. Сама того не замечая, она вела себя как маленький соглядатай. Лучше всех детей в доме была осведомлена о внутренней стороне жизни знакомых семей. Раньше своих подруг стала догадываться о сущности отношений взрослых мужчин и женщин. Двоюродные сестры ее, Адочка и Лиза, сформировавшиеся в очень похожих друг на друга длинноногих, веснушчатых, горбоносеньких, с шершавой кожицей на руках девочек-подростков, долгое время находились под ее влиянием.